Глеб Соколов. Савиньи. Некоторое время назад. Выезжайте в Главносибирск сегодня же. Если надо, вам будут приданы дополнительные силы. В голосе сидевшего за своим массивным полированным столом генерала одной из самых могущественных российских спецслужб звучали металлические нотки. На самом высшем уровне генерал поднял вверх палец. Требует, чтобы вся эта чертовщина и бесовщина, которая происходит в последнее время в Главносибирске, была прекращена. А для этого надо разыскать этого маньяка. Или маньяков, которые мучают наших прекрасных сибирских девушек. Он должен быть в наших руках в самое ближайшее время. Ройте носом землю. Задействуйте все современные методы следствия. В общем, все. Все лучшие наработки. Но чертовщина должна быть прекращена. Генерал ударил ладонью по столу. Вопросы есть? «У местной полиции есть какие-нибудь успехи?» – спросил Калин. «Они предупреждены о нашем приезде?» «Если бы у них были хоть какие-то успехи, то руководство страны не стало бы задействовать нас. Будем мы их предупреждать или нет, я подумаю». «Обойтись без них не получится. Нам все равно придется к ним обращаться. Без тех сведений, которые собрала главносибирская полиция, поймать этого маньяка невозможно», — сказал Калин. «Он набросился на меня!» «Он? Кто?» «Подождите. Понимаю, вам тяжело, но постарайтесь говорить по порядку. Как его зовут? Вы его знаете?» Следователь был из районного отделения полиции, но вид у него такой, словно только что переоделся во все новое в модном бутике какого-нибудь торгового молла в крупном городе. Короткий приталенный коричневый пиджак, модная рубашка бордового цвета, узкие коричневые брючки и в тон им ботинки из натуральной толстой коричневой кожи, тщательно начищенные. «Нет, я не знаю его!» – дрожа от нервного потрясения сказала Федора. «Та самая вторая женщина, не старуха, жившая в деревне. Никогда прежде не видела». «Описать сможете?» – спросил следователь. Он приехал в деревню вместе с двумя полицейскими в форме. Старенький микроавтобус УАЗ, на котором они добрались сюда, стоял у обочины деревенской улицы, рядом с забором. Обычно следователь не торопился ехать по таким сигналам, но недавно местный полицейский начальник был снят с работы, а новый сходу начал сторожить подчиненных. «Он большого роста, плечистый, массивный», – начала описывать незваного гостя, вломившегося без приглашения к ней в дом, Федора. Все произошло примерно за 2 часа до того, как Савиньи забрал у старухи сардельки. Глава 11. Первый акт Великой Революции. Федора стирала на кухне белье. В комнате висели клубы пара. Дверь в избу замкнута на ключ. В доме женщина жила одна. Ее единственный сын давно вырос и уехал из деревни. Гостей Федора не ждала. Гигант из-под тишка следил за ней давно. Знал, что она находится дома. За деревенскими бабами подглядывал, прячась в той самой яме у обочины дороги. Торчать там, за кустами, никем не замеченный мог довольно долго. Был у него и другой схрон на собственном приусадебном участке. Ночью соорудил у забора нечто вроде будки из досок, старых ящиков и двух ржавых металлических бочек. Забор был с дырами, свою будку гигант устроил таким образом, чтобы в щели он мог наблюдать за деревенской улицей. При этом его самого видно не было. Из дома матери на улицу гигант выходил только в темное время суток и старался ходить только по самым темным деревенским закоулкам. Там, где на его огромную тень вряд ли наткнулся бы даже случайный взгляд. Еще в первые дни после своего волшебного выздоровления Савиньи запретил матери рассказывать кому бы то ни было в деревне, что он пошел. Евлампия отличалась тяжелым характером. Дружбу в деревне ни с кем не водила. Да и не с кем особенно там было дружить. Про то, что у нее есть больной сын, который не встает с кровати, в деревне знали. Но поскольку Савелий не выходил из дома вообще никогда, про его существование уже почти забыли. Сама Евлампия о нем ни с кем не говорила. Должно быть, кто-то в деревне уже думал, что ее сын то ли умер, то ли мать сдала его в какой-нибудь специализированный интернат. Никому и в голову не могло прийти, что Савелий 33 года пролежал без движения, ни разу не покинув комнаты. Некоторое время назад. Вы знаете, к какому выводу я пришел? Генетический отбор действовал по двум направлениям. Первое, в стране в массовом порядке нарождались мутанты. Второе, мутанты уничтожали всю конкуренцию и создали особый тип человека, психологически им компилярный. Ну, вы понимаете, такой, с которыми мутантам удобно жить. К примеру, это тип слабого, безвольного мужчины, который готов во всем подчиняться мутанту, выполнять его волю. «Посмотрите на наших мужиков», — говорил Кагарманов. Он, Манжелли и знакомый Манжелли, представитель нетрадиционной медицины, международный профессор Сабатини, сидели в уютных глубоких креслах. Под потолком залы, которая находилась на первом этаже главного корпуса загородной базы Главносибирского хоккейного клуба, ярко, почти двумя десятками лампочек, горела большая люстра. Перед креслами стол, уставленный бутылками коньяка и виски, закусками. В камине жарко пылали березовые дрова. Отмечали новое достижение международного профессора. Главносибирский филиал столичного медвуза присвоил Сабатини звание почетного ректора и провозгласил членом научного совета. Сабатини по секрету сообщил собутыльникам, скоро его сделают почетным гражданином Главносибирска за услуги в развитии медицины города. Манжели в ответ на это только ухмылялся, прикидывая, какую кругленькую сумму наличными передал международный профессор институтскому начальству. Поленья, горевшие в камине, то и дело громко потрескивали. «Знаете, у меня тут есть один знакомый ученый, социолог», продолжал рассказывать Манжели и Сабатини Кагарманов. «Так он сейчас пишет очень интересную диссертацию. Ее условное название – «Любимые литературные герои». Речь идет о тех книгах, точнее, о героях, которые нравятся нашим мужчинам. Мой друг проанализировал литературные предпочтения мужской половины нашего народа и пришел к выводу: самый близкий сердцу герой – сильно пьющий слабак, не способный добиться какого-либо успеха. Так что даже с точки зрения читательских симпатий мой вывод подтверждается. «Я пришел к похожему выводу», – проговорил Манжели, только двигался к нему с другой стороны. «Я изучал наиболее распространенные, так сказать, превалирующие психологические типы людей, проживающих в Главносибирске. И сделал вывод: середина – нормальный человек, не страдающий отклонениями ни в какую сторону, стремительно исчезал на протяжении всей нашей истории 20 века». «Да, нормальным людям, похоже, уже не место среди нас», – воскликнул с каким-то особенным чувством Кагарманов и покосился на Саботине. «Получается, себя ты нормальным не считаешь», – внимательно Манжели посмотрел на своего старого знакомого. «К какому же типу мутантов, физическому или психологическому, ты себя причисляешь?» Кагарманов ничего не ответил. На его лице невольно отразилась досада, как будто он нерасчетливо проговорился о том, о чем лучше молчать, даже в разговоре со старым приятелем. «Самая главная примета – у него рыжие волосы. Вот такие вот!» Федора взмахнула руками, показывая следователю, какой была огромная копна волос на голове бандита, ворвавшегося в ее дом. «Такого ни с кем не спутаешь!» «У кого-нибудь в вашей деревне есть такие волосы?» – продолжал расспрашивать следователь. В комнате у Федоры собрались почти все жительницы деревни. Те, кто не решился пройти в дом, стояли на крыльце или рядом с ним. Евлампия стояла в шаге от следователя. Рядом с ней ее соседка. «Ни у кого нет!» – уверенно ответила та. Потом покосилась на Евлампию. Но мать Савелия была уверена, взгляд этот связан отнюдь не с тем, что ее соседка знала про ее сына. Просто они с Евлампией несколько лет назад сильно поругались и с тех пор старались избегать друг друга. «Наверное, подумала, угораздило же оказаться рядом», — решила мать Савелия. Стремительно ворвавшись в дом, гигант вбежал в кухню, и раньше, чем Федора успела сообразить, ее окружали клубы пара, что вообще происходит, и раскрыть рот, чтобы закричать, Савиньи нанес ей сильный удар кулаком в лоб. Женщина рухнула на таз с бельем. Он опрокинулся, горячая мыльная вода залила пол. Федора была без сознания. Савиньи быстро раздел ее догола, вытащил из кармана веревки, которые нашел в доме своей матери, связал бесчувственную женщину. В рот ей затолкал кляп из ее же собственных старых застиранных трусов. На кухне стоял старый, но все еще прочный стул. Гигант поднял голую, крепко связанную Федору с мокрого пола, усадил на стул. А чтобы она не упала, привязал ее к нему веревками. Когда он уже заканчивал колдовать над последним узлом, у самого горла Федоры она очнулась. Первое, что увидела женщина, когда ее глаза открылись, склонившееся над ней огромное, тупое, как ей в то мгновение показалось, лицо. Федора дернулась, но руки и ноги были крепко связаны. Она хотела закричать, но из-за кляпа могла издать только глухое мычание. «Не дергайся!» – проговорил гигант, усмехаясь. «Тебе не вырваться! Посиди пока так! Думаю, ты «Не замерзнешь!» Савиньи рассмеялся. Тетка опять задергалась, стул под ней заходил ходуном. Федора мычала, но кляп плотно сидел у нее во рту. «Не торопись!» — заявил гигант. «Пока я не могу заняться тобой. У меня еще есть одно дело, которое никак не терпит отлагательств. Там!» Он махнул рукой куда-то в сторону деревенской околицы. «Сейчас появится одна юная красавица. Мне нужно встретить ее и пообщаться, так же, как с тобой. Думаю, что я приведу ее сюда, к тебе в гости». Гигант вытащил из-за пазухи огромный остро отточенный нож с рукояткой из черного пластика. Тетка опять задергалась на стуле. «Сегодня у меня намечена ночь любви», — заявил гигант. «И потом все. Больше в деревне мне делать нечего. Я ухожу в большой свет». В том, что говорил Савиньи, проскальзывали подробности, по которым можно было понять, что он здешний, деревенский. Но Федора не могла и вообразить, что перед ней тот самый парализованный сынок Евлампий, о котором в деревне давно и думать забыли. «Я выйду и перед рассветом, когда еще темно, никем не замечены из этого дома, где останетесь вы две». Гигант, словно бы намекая на предстоявшее убийство, помахал в воздухе огромным ножом. «И пойду вон туда!» Он опять показал в сторону деревенской околицы. «Там я сяду в поджидающий меня Мерседес!» Савинье отчаянно врал. «И мы с моими друзьями по темному миру поедем! Предстоит много важных дел!» Федора во все глаза смотрела на мучителя. Из кастрюли с горячей водой, стоявшей на электрической плитке, по-прежнему поднимался к потолку пар. От этого харя, рыжеволосого садиста, виделось тетке словно бы в каком-то мареве. Или в глазах ее стоял туман, потому что она не оправилась от злодейского удара, который рыжий нанес ей в самом начале. Но все равно, даже через марево она различала главное – выражение невероятной злобы, которое перекашивало лицо мерзавца. Еще ей показалось, что глаза гиганта словно бы не принадлежат ему, как будто через его зрачки какое-то другое существо смотрит на нее – холодно, равнодушно, с какой-то бесстрастной жестокостью. Но существо это прикрывало себя чем-то вроде пленки, потому что глаза были мутными. «А сейчас, до утра, я должен совершить нечто особенное, невероятное. Ночь любви должна быть такой, чтобы мой кумир, сатана, мог бы мной гордиться. Ночь любви станет первым актом нашей великой революции». Федора особенно сильно задергалась. Она хотела молить о пощаде, но как? Кляп мешал ей произнести хоть слово. «Моя прощальная гастроль», — проговорил Верзила и направился к двери на улицу. Услышав дикий крик, поняв, откуда он доносится, Савиньи моментально сообразил, что тетка, которую он связал, каким-то образом сумела освободиться от кляпа. Где-то хлопнула дверь, потом где-то закричала женщина. Что она кричит, Савиньи не разобрал. В доме, рядом с которым на дороге стоял сейчас гигант Екатерина, вдруг загорелся свет в окне. А ведь Савиньи был уверен, что там никто не живет. Собственная ошибка настолько поразила Савиньи, что он испытал растерянность. Потом страх. Черт, визжит, как резаная свинья. Вернуться к ней в дом не получится. И тут страшно закричала уже Катерина. «Помогите! На помощь!» Савиньи побежал по дороге, прочь из деревни, к лесу. «Я ждал тебя», — проговорил Савиньи. Он приблизился к темному силуэту, поманившему его рукой из тени возле забора. «Вот как? Ты хочешь сказать мне что-то?» — проговорил низким голосом темный силуэт. «Поделиться какими-то сведениями?» «Теперь у меня новый радиоприемничек», — сказал Савиньи. «И в нем совсем другие диапазоны, а на них куча всяких радиостанций». «К черту радиостанции! Я никогда не слушаю музыку. Она не для ушей тех, кто водит дружбу с сатаной и Иудой. Я слушаю не музыку, передачи по религии. Знаешь, что я узнал?» «Что?» «Про Библию. Ее написали священники. Подлинная история Христа и его истинные слова – каждый автор переделывал их так, как ему было выгодно. И есть Библия, в которой Христос совсем другой. Он зовет к другому, у него другая история. Но только эта книга спрятана. То ли в Египте, то ли в Израиле, где-то там. Знаешь эти страны?» «Знаю. Ты что, Савиньи, решил отправиться в путешествие на поиски Библии?» — усмехнулся темный силуэт. «А ее не нужно искать. Я и так знаю теперь, что там написано. Христос не завещал нам покорность. Он приказал мстить. Ты думаешь, он был тем хлюпиком, прибитым к кресту, которым его изображают? Нет! Он был, как я, и он поднял восстание. Иуда был с ним, он был даже главнее Христа, только потом их решили поссорить, и это удалось». «Ты полагаешь?» — спросил черный силуэт, по-прежнему с ухмылкой в голосе. «Что ж, не стану с тобой спорить, ведь ты, как я понимаю, в любом случае думаешь, что Иуда хороший парень, и то, что он делает, нужно поддержать. Восстание!» «Да-да, восстание!» — с жаром проговорил Савиньи. «Только восстание избавит нас от этого ужасного мира. Знаешь, тоска, которую я испытываю, какой-то холод внутри неизбывный, только восстание против этого мира избавит меня от тоски». Иванов проснулся от того, что его мобильный телефон, который он никогда не выключал на ночь, в очередной раз издал мелодичную трель. Но в тот момент, когда сыщик схватил телефон с тумбочки, тот умолк. Номер, который вызывал его, был Иванову незнаком. «Черт, проспал!» – подумал сыщик, глянув на часы. Звонок разбудил его как раз вовремя. Еще немного, и он бы безнадежно опоздал на службу. Иванов, после смерти матери он жил один, быстро умылся, наскоро побрился и вышел из дома. У него еще оставалось время на то, чтобы по дороге на работу Он жил в центре Главносибирска и на службу ходил пешком, сделать небольшой крюк и заглянуть в маленький магазинчик при частной пекарне, купить пару булочек и съесть их в офисе с чаем. Это станет чем-то вроде завтрака. Погода была отличной, солнечно, но не жарко. Дувший еще с ночи ветерок разгонял выхлопные газы автомобилей, которых к этому часу выехало на центральной улице предостаточно. Иванов пошел помедленнее. «Время еще есть, успею», — подумал он. «А опоздаю, так и не очень страшно». Ему было приятно брести по городу, в котором жил с рождения и который любил. Сыщик знал, предложи ему для жизни любой самый комфортный город в мире с красивыми улицами, шикарными ресторанами и магазинами и изысканной публикой на улицах, он через некоторое время затоскует по Главносибирску, грязному, накрытому копотью от своих заводов и раздолбанных легковушек, которые перед тем, как попасть сюда, прошли через несколько рук в Европе, а потом и в столице России. Затоскует по Грязносибирску, как его иногда называли в народе, по этим пыльным тротуарам, грязным фасадам, по улицам, изрытым ухабами, по всем этим рожам, замечательным горожанам, которые словно бы шагнули на унылые улочки с картин Босха. «Я, наверное, мазохист», — подумал, внутренне улыбаясь, Иванов. «Мне нравится мучиться. Я и профессию выбрал соответствующую, чтобы как можно чаще сталкиваться с темными сторонами действительности. Вот, кстати». Впереди увидел толпу людей. Улица выходила на небольшую площадь, в центре которой разбита клумба. Люди сходились к этой клумбе со всех сторон площади. Вдобавок к этому у клумбы образовался огромный автомобильный затор, хотя прежде никаких транспортных пробок здесь никогда не бывало. Уж этот Иванов знал хорошо. Бесчетное количество раз ходил этим маршрутом. Сыщик пошел быстрее. Через минуту ему стало ясно, почему образовался затор. Выезжая на площадь, автомобили останавливались. Двери их открывались. Оттуда вылезали водители, пассажиры и шли к клумбе. Машины оставались посреди проезжей части. Круг посреди площади, в центре которого была разбита клумба, к этому моменту был забит народом до такой степени, что самой клумбы не было видно. Но что это? Глаза Иванова различили какой-то странный предмет, возвышавшийся над головами людей. Несколько минут Савиньи не мог осознать, что перед его глазами. Он стоял перед витриной обычной аптеки и таращился на листок белой офисной бумаги, на котором распечатан его портрет. «Внимание! Розыск!» Савиньи читал с большим трудом, а от волнения он теперь делал это даже медленнее обычного. «За совершение тяжких преступлений на территории города Главносибирска приметы...» Верзила узнавал себя. Все было описано идеально точно. Да и портрет. Часто на таких плакатах изображен фоторобот, а здесь была именно фотография. Что-то показалось Свиньи странным, какая-то подробность. Он еще не мог точно сказать, какая. Рубашка! У него никогда не было такой. Красная с черной вставкой под пуговицами у самого ворота. «Погоди, погоди!» — Савиньи принялся перечитывать объявление, шевеля губами и стараясь не пропускать слова, как сделал это в первый раз. Водитель желтого такси, большого седана представительского класса, управлял машиной в резкой, граничившей с опасным вождением манере. Автомобиль быстро перестраивался из ряда в ряд, стремительно набирал скорость. То и дело срезал повороты, при этом выскакивал левой парой колес за две сплошных линии, которые разделяли встречные полосы движения. Пассажиров, сидевших на заднем сидении и тихо переговаривавшихся между собой, рискованная быстрая езда совершенно не смущала. Манжели и Кагарманов, а водитель-лихач вез по главносибирским улицам именно их, время от времени посматривали за окна и с удовлетворением отмечали: с каждой минутой они оказываются все дальше от клиники, в которой работал Кагарманов, от ее многоэтажных корпусов, набитых разъяренными больными, которые были готовы учинить над Дмитрием Леонидовичем самосуд. Считали, что он каким-то образом связан с рыжеволосым убийцей. «А ты знаешь, в городе в некоторых местах развесили объявление о розыске с портретом вора в законе Иуды. Не знаю я никаких объявлений. Не до них мне сейчас», — раздраженно отмахнулся Кагарманов. Он находился в состоянии нервного возбуждения. «То есть ты не знаешь, как выглядит знаменитый вор в законе Иуда?» — с каким-то подтекстом спросил психиатр. «Откуда мне знать?» — с удивлением спросил Кагарманов. Он не понимал, куда клонит его старый знакомый. «Я никогда с ним не встречался, понятия не имею, как он выглядит». «Боюсь, ты знаешь, как он выглядит», — мрачно проговорил психиатр. «Это все чушь, что они тут пишут», — раздалось у него за спиной. Савиньи, едва повернув голову, покосился на подошедшего к нему человека. Какой-то толстый дядька лет 50 в старомодных коричневых брюках, клетчатой хлопчатобумажной рубашке с длинным рукавом и сандалиях. На голове у него была матерчатая коричневая кепка-блин. «Все эти объявления о розыске развешиваются только с одной целью – опорочить восставших. Никакой он не вор в законе, этот Иуда». «А кто же он?» – сказал старушечий голос. Савиньи вновь скосил глаза. К человеку в клетчатой хлопчатобумажной рубашке и кепке присоединилась старушонка. В теплую погоду она была в пальто и в шарфе. В руке старая сумка из кожзаменителя, из которой торчал пучок длинного и порядком увядшего зеленого лука. «Он рабочий с завода «Красный двигатель». «С того самого? Танкового?» «Да, наш, главносибирский. Он в комитете профсоюза был, забастовку хотел организовать. Им же на «Красном двигателе» зарплату полгода не платили. Так его обвинили в каком-то там мелкой краже и бросили в тюрьму. Так он и там не покорился начальству. Провел среди зэков работу и поднял восстание. Так вот теперь его хотят представить маньяком. Мол, он из тюрьмы по ночам выбегает и убивает девушек». «Вот сволочи!» — воскликнула старушонка. «Так он с «Красного двигателя». У меня там соседка всю жизнь проработала, учетчицей. Надо посмотреть на него, на этого Иуду. Только почему у него такое имя странное? Иуда, он же того, Христа?» Старушонка попыталась подойти к витрине аптеки ближе, но перед объявлением о розыске стояла широкая фигура Савиньи. Протиснуться между ним и стеклянной витриной было нельзя. Подвинуться в сторону и дать старушонке подойти к витрине гигант не имел ни малейшего желания. Старушка повернулась к Верзиле и стала его рассматривать. Она привыкла, что все уступают ей место, пропускают ее, стоит лишь пожелать пройти куда-нибудь. Савиньи, шевеля губами, не обращал на нее никакого внимания. Старуха примерно минуту внимательно, стоя наискосок от объявления, читала его, затем стала рассматривать Савиньи. «Да это же он, люди! Тот самый маньяк, который убивает девушек!» — закричала старуха. «Люди, ловите его!» Только тут Савиньи повернулся к ней. По улице перед аптечной витриной то и дело сновали какие-то прохожие. Вот, привлеченная криками старухи, остановилась молодая женщина. Вот двое молодых парней. Савиньи развернулся и стоял перед витриной, на которой был вывешен его портрет. Дядька в клетчатой рубашке и кепке начал пятиться, переводя взгляд с объявления о розыске на лицо гиганта. «Он! Точно! Собственной персоной! Маньяк! Убийца!» – завопил дядька. Точно в раз позабыл, что еще пару минут назад говорил, что Иуду, изображенного на портрете, намеренно представляют злодеем власти. Савиньи бросился бежать. Молодая мать-одиночка Галина Подкидышева испытывала ужас. Чувство это овладело ей не в одночасье и даже не за один день. Подкидышева – сирота. Жила в доме, который оставила ей в завещании одна из работниц детского дома, в котором Галина росла. Тетя Маня, так звали эту добрую женщину, настолько привязалась к Подкидышевой, что, не имея собственных детей, решила оставить Галине старый деревенский дом, в котором прожила в одиночестве всю свою жизнь. Дом стоял на отшибе, в соседних домах обитали лишь старухи. От деревни, в которой теперь жила Подкидышева, до Главносибирска рукой подать. Километр. Ходил автобус. Но деревня все равно вымирала, ведь вымирал и сам Главносибирск. Население города с каждым годом устойчиво уменьшалось. Прежде в Главносибирске проживало более миллиона человек, но недавно он лишился права называться городом-миллионником. Неблагополучные пригородные поселки и деревеньки пустели даже быстрее, чем сам город. Подкидышева жила в доме с трехлетней дочкой. Отец ребенка, тоже детдомовец, бросил их, когда девочка еще не родилась. Две недели назад у Галины еще была работа, а официанткой в японском ресторане. Но потом она ее потеряла. Девочка болела, оставлять ее в яслях было невозможно. Теперь Подкидышева сидела дома одна, без работы и с небольшой суммой денег, которая таяла. Вынужденная безработица волновала ее только первую неделю. Через 7 дней, что она почти безвылазно сидела в своем деревянном доме, начали происходить вещи, заставившие ее позабыть про то, что заработка больше нет, а деньги заканчиваются. Глава 12. Возвращение прежней муки. Иуда! На фотографии изображен вор в законе. И он в точности, как я, только рубашка не моя. Вот все и выяснилось. Он свернул во дворы, пропетлял между домами, в какой-то момент остановился, некоторое время смотрел назад, убедился, что за ним никто не гонится. Хотя и без того уверен, никто из тех, кто слышал старухины крики, не станет его преследовать. Савиньи медленно побрел по улице. Мучил голод. Деньги, которые дал официант японского ресторана, уже закончились. Съедены и продукты. Верзила подошел к заборчику, ограждавшему газон, уселся на него, задумался. В голове вертелись подробности нового плана, очередного за эти дни. Собственная задумка казалась Савиньи хитрой. Оставалось продумать некоторые детали. На участке и в доме Галины Подкидышевой кто-то появился. Она ни разу не видела этого кого-то, но следы присутствия, которые он или она оставляли во владениях Подкидышевой, невозможно не заметить. Кто-то повалил во дворе за домом старые ржавые бочки, в которые прежняя владелица дома собирала когда-то дождевую воду. Потом исчезло красное пластиковое ведро. Им пользовалась Галина. Затем ведро неожиданно нашлось на крыше дома. Оно висело на самом верху водосточной трубы. Кто, как и зачем повесил его туда? Лестницы у Подкидышевой не было. Ведро так и осталось висеть на водосточной трубе. Затем этот странный кто-то вытащил из-под дома ржавую лопату и выкопал у самого крыльца похожую на могилу неглубокую яму. Рядом с ямой, как это делают могильщики на кладбищах, неизвестный насыпал аккуратный холмик земли, той самой, которую вынимал из недокопанной могилки. Этот некто явно побывал и в доме. В сенях зачем-то рассыпана могильная землица. Визит состоялся под утро, уже после того, как рассвело. Галина и ее девочка спали. На рассвете выходила из дома. Было достаточно светло. Ни могилки, ни землицы в сенях тогда не было. Все это наполнило душу Подкидышевой особенным ужасом. Получалось, тот, кто повадился ходить к ней в дом, совершенно ничего не боялся. Для визитов ему не требовалась ночная тьма. На следующую ночь Галина, она не спала, явственно услышала в соседней комнате, где в этот момент никого не было, чей-то громкий, исполненный тоски вздох. От ужаса Подкидышева не могла пошевелиться. Что ей делать? Рядом мирно посапывала дочурка. Еще минута, и гость или гостья, по вздоху было невозможно определить, кто это, мужчина или женщина, появится в их комнате. Время шло, но ничего не происходило. В доме царила тишина. Ни шагов, ни нового вздоха, ничего. Галя пролежала в кровати до полудня. Где-то там, за стенами дома, рокотали моторами автомобили, но молодая женщина не шевелилась. Ей казалось, неведомый враг затаился, ждет, когда она выйдет из комнаты. Девочка тоже давным-давно проснулась. Но странно, все эти долгие часы она лежала в кроватке, ни разу не заплакав, не начав капризничать. тихонько возилась со своей единственной игрушкой, плюшевым мишкой, словно бы ей передалось состояние матери. Потом Галина все же вышла из оцепенения. Дом был пуст. Никаких следов постороннего человека нигде не было. Может быть, от нервных переживаний потеряла работу. Я сошла с ума. Мне мерещится. Про слухи, которые ходят в городе, она, разумеется, знала. Потому одела девочку и отправилась пешком в районное отделение полиции. «Послушай, бабуля», — Савиньи говорил очень тихим голосом, — «я вот что, вот о чем хотел тебя попросить». Старушонку сковал ужас. Чувствовала, не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Оставалось закричать, но она знала. В этот час, было минут 10-5, в соседних квартирах нет ни одного человека. Она жила на первом этаже. В лучшем случае ее крик услышат где-то там, через этаж или два. Да и то вряд ли. А если услышат, то что они, эти услышавшие люди, сделают? Старушонка хорошо знала своих соседей. Пятиэтажный дом, где когда-то принадлежавший одному из главносибирских заводов, но с тех пор давно переведенный на баланс города, был населен либо немощными стариками, которые не расслышат ничего, даже если истошно вопить им в самое ухо, либо окончательно выродившимися потомками главносибирских заводчан, трясущимися, высохшими наркоманами, имевшими в 20 лет вид старцев и старух, алкоголиками, вечно безработными придурками, без конца изобретавшими схемы обогащения, которые должны избавить их от необходимости всю жизнь ишачить за копеечную зарплату. Хотя эти будущие миллиардеры никогда не работали и не имели не то, что копеечный, а даже полкопеечной зарплаты. Такие не помогут. Не кинутся проверять, кто кричит, не позвонят в полицию. А маньяк Верзила, вот он, в полушаге. Стоит ему выбросить вперед огромную лапу, поросшую рыжим волосом, и она мгновенно заткнет перекошенный старухин рот, задавит вылетающий из него истошный крик, свернет старческую куриную шею. «Не вздумай кричать! Я ничего тебе не сделаю!» — проговорил Савиньи и слегка толкнул старуху в грудь, приглашая пройти глубже в прихожую ее собственной квартиры. Та сделала два неловких шажка назад, наткнулась на стоявшую у стены табуреточку и безвольно осела на нее. «Вот молодец! Садись!» – прошептал Савиньи и неожиданно для старухи и для себя самого опустился на колени. «Бабушка!» – проговорил Савиньи чуть громче, чем до этого. Из глаз его потекли слезы. Старуха была ни жива, ни мертва. Видела, что Верзила не притворил до конца за собой дверь. Сквозь щель можно смотреть в подъезд. Если кто-то сейчас войдет в него, она может закричать, позвать на помощь. Но что будет дальше? Этот зверь способен убить ее одним ударом кулака. Что ему от нее нужно? «Какая тоска кругом!» — со слезой в голосе проговорил Савиньи. «Бабушка! Мне показалось, такой, как ты, может быть моя бабушка. То есть могла бы быть, если бы была жива. Я совсем не помню ее. Она умерла, когда я был совсем маленьким. В молодости она даже некоторое время жила здесь, в Главносибирске. Может быть, даже в этом доме. Подул сквозняк. Старуха поняла, кто-то открыл дверь подъезда. Савиньи встретил старушенцию случайно. Это она опознала его совсем недавно около аптечной витрины. Старухин дом находился в нескольких кварталах от главносибирского вокзала, как раз в тех местах, где постоянно околачивался гигант. Он увидел старуху издалека, она медленно тащилась с пластиковой бутылью молока и батоном белого хлеба из продуктового магазина домой. Савиньи сразу узнал ее. С прошлого раза запомнил эту сумищу из коричневого кожзаменителя, старое, еще, наверное, купленное в советские времена, светло-серое грязное пальто и шарфик, повязанный вокруг старушачьей шеи. В первое мгновение его охватила злоба. Он двинулся следом за старушенцей. Затем его настроение стало стремительно меняться. Савиньи неотрывно смотрел на старуху, и злоба, которой он был охвачен, словно бы проходя вместе с его взглядом через какой-то магический кристалл, сменялась тоской. Верзиле стало жаль себя. Он начал думать о том, что никогда не было рядом с ним каких-то других родственников, каких-нибудь еще людей, кроме матери. Савиньи шел за старухой, приближаясь к ее дому, а в голове в этот момент словно бы помутилось. Ему начало казаться, стоит как-то по-особенному поговорить со старушенцей, она отнесется к нему хорошо, как отнеслась бы его собственная бабушка, которую Верзила совершенно не помнил.